«Вас так волнует это совещание?» — спросил Кораблин. «Обмен опытом, встреча с коллегами — это всегда полезно. Ну что же, поезжайте. 5 дней, думаю, достаточно». Сергей стоял в кузове попутного грузовика и улыбался. Теплый воздух хлестал его по разгоряченному лицу. Без остановки проехали Ягодны, а ближе к вечеру, соскочив с машины, он уже голосовал на Эльгенском повороте, пока не нашелся добрый водитель и не притормозил. Где-то к полуночи, когда только-только сгустилась темнота, он уже подходил к зданию опытной станции. Там светились окна, слышался громкий разговор. Коллеги из совхозов. Они почти не спали. Эти 6 агрономов из Семчана, Дукчи, Тауйска, Олы, Эльгена и Сусумана. Сергей был самым молодым из них. Несмотря на поздний час, компания с воодушевлением опустошила бутылку спирта. В разговоре выяснилось, что из 6 специалистов только один был договорником – Костромич Туманов. «Да», – не без гордости заявил он, – «земляк императора российского, вот так». «Ну так завтра расстарайся, императорский земляк, достань горючее, отметим». «Смотри-ка, тюрьмы миновал, полагается с тебя». Утром все проспали. Аронов вошел, грустно смотрел коллег и отправил всех на речку, чтобы поплескались в холодной воде и уняли головную боль. Подымаясь от реки, Сергей увидел лаборанток. Они стояли над откосом, и, конечно, дожидались его. 2 вдруг исчезли. Сердце у Сергея сделало сбой. Он одним махом одолел крутизну, подскочил к Оле и обнял ее. «Рада, что здоров, что у тебя все в порядке, раз приехал. Только отпусти, пожалуйста. Твои друзья уже смотрят. Не забыл? Я даже знаю, когда ты приедешь. Через 43 дня. Не сглазь, не от нас с тобой зависит. Надолго? На 3 дня. Семинар. Все коллеги здесь. Виктор Львович говорил мне, заходи к нам в лабораторию». И Оля, резко повернувшись, побежала к соседнему зданию. Подруги ждали ее у крыльца. На семинаре Сергей сидел рядом с Табышевым и не подымал глаз. Тот тихонько сказал: «Поздравляю, и когда успел?» Семинар вел Аронов. У него нашлись интересные материалы из Якутска и Соловков, толстый том работ Костычева и Докучаева и какая-то потрепанная рукопись. Говорить ему долго не дали. Завязался спор о поведении вечной мерзлоты после распашки дернового слоя. Шиблись разные взгляды. А когда директор станции спросил, на какую площадь можно рассчитывать дальстрою, все примолкли и задумались. А высказавшись, сами неприятно удивились. «Всего-то на 1000 гектаров». «Нет», — вдруг сказал Табышев, — «нет, это не так. Только на побережье можно освоить 1500 гектаров. В этом я уверен. Иначе и говорить о нашем вкладе в снабжение Колымы нет смысла. Капустой и то не обеспечим. Я за 4-5 тысяч гектаров, не меньше. Правда, в Тауйске почти вся земля под лесом. корчевать много. Открылась дверь, и на пороге возник начальник эльгенского лагеря и совхоза Колдымов. На животе у него прилипла кобура пистолета, с которым чекист, похоже, не расставался. Широкое монгольское лицо было исполнено собственной значимости. Он небрежно кивнул всем сразу и уселся, но слушать долго не мог. Поднялся и сам заговорил о значении сельского хозяйства, о зависимости добычи золота и работы совхозов, об освоении края. Осанна вождю всех времен и народов повторялась каждые 3 минуты. Без этого Колдымов просто не мог. Слушали его, опустив глаза. Скучно. Ларин поглядывал на часы, но не прерывал. Присутствие этого эсэсовца на семинаре казалось оскорбительным. Когда он ушел, посчитав, что дал направляющую линию специалистам, никто не проронил и слова, пока Ларин не сказал: «Прошу извинения, коллеги, но без такого ритуала обойтись нельзя. Мне с ним работать, вы понимаете. Вернемся к деловой части. Хочу сказать, что мы с Ароновым готовим сборник о методах освоения почвы. Есть 3 рукописи, среди них и Морозова. От всех вас ждем хотя бы небольших статей о собственном опыте. Поговорим об этом. Мне очень хочется услышать от вас, Табышев, более подробный план освоения приморских земель по обе стороны от Магадана, особенно в бассейне реки Тауй. Это единственный регион Колымы, где можно выращивать картофель. Пожалуйста, Михаил Иванович». Табышева привезли на Колыму раньше других агрономов. Он оказался на крючке у сотрудников Ягода и Ежова вскоре после дела Чаянова и Кондратьева. Его понизили в должности, сделали рядовым сотрудником отдела овощеводства. Он понимал, что это значит, сушил сухари, но тогда его лишь отправили в дальний от Москвы район. Казалось, что на этом все плохое и кончилось. Но в 1935 году за ним все-таки приехали и повезли уже в фургоне с надписью «Фрукты, овощи» в Лефортово. Без особенных церемоний он получил 5 лет и поехал в Нагаево. Какая-то добрая душа с этапного двора в Магадане записала его не в приисковые списки, а в только что нарождающийся совхоз в Балаганом на берегу Охотского моря. Стоило Табышеву познакомиться с архивами местной метеостанции и увидеть распаханную равнину в устье реки Тауй, как он поднял шум. При восточных ветрах море не пускало воду широкого Тауя в Тауйскую губу. Каждые 3-5 лет равнина основательно затапливалась вместе со всем, что на ней вырастало. Какое тут расширение площадей, сумасшествие! С явным желанием отыграться на специалистах райотдел НКВД стал искать инициатора вредительского плана. Он нашелся и оказался генералом Комаровым, заместителем комиссара госбезопасности 3-го ранга, начальника Дальстроя Никишова. Как истый чекист, он, не задумываясь, дал команду распахать низину под огороды. Его команду выполнили. а летом в период дождей всю пашню затопило –